Роберт Шекли «Забавы чужаков». Итак, Эльза. Она ведь размером с небольшую страну, не правда ли? Ага, понятно. Он имел в виду французскую провинцию Эльзас. Однако момент, когда я мог исправить ошибку, был безвозвратно упущен. Ну да, вынужден был признать, я действительно размером с небольшую страну. Чудесно, сказал он. Тогда почему бы не заставить вашу Эльзу влюбиться в большую страну в форме прецеля? В форме чего? Прецеля, терпеливо повторил он. Прецель — весьма популярный художественный образ нашей популярной литературы. Синестерийцы обожают читать такие вещи. В самом деле? О да, синестерийцам нравится представлять себе людей в форме прецелей, что делает их более визуальными. Более визуальными, тупо повторил я.